Эбби схватила трубку. «Алло, алло!» Короткие гудки. «Алло!» Телефон замолчал. Эбби ушам своим не верила. Почему мама перестала звонить? Именно когда она собралась поднять трубку. Дрожа от страха, девочка смотрела на диск и шептала, пытаясь вспомнить номер. 9-9-1-9-1-1. «Эбби!» — послышался голос Хьюи. «Пожалуйста, не убегай. У меня будут неприятности, большие неприятности». Малышка передернулась от страха. Голос совсем близко, а вот шагов не слышно. За дверь даже выглядывать страшно. Глубокий вдох, и, схватив Барби и сотовый, девочка опрометью помчалась к выходу. Вылетев на улицу, она забежала за маленький сарай и притаилась у дерева. В тусклом свете луны на телефоне видны только красные и зеленые кнопки. 911, уверенно проговорила Эбби, включила телефон, набрала 911 и прижала трубку к уху. «Добро пожаловать в Селстар», — прозвучал механический голос. «В данный момент вы находитесь вне зоны обслуживания. Пожалуйста...» «Это полиция», — закричала девочка. «Пожалуйста, позовите полицейского». Механическая девушка никак не отреагировала, и зеленые глаза малышки наполнились слезами. Нажав на красную кнопку, она стала набирать единственный номер, который могла вспомнить в такой момент — домашний. 6-0-1-8-5-6-4-7-1-2, шептала она. Теперь зеленая кнопочка. На этот раз ответил мужской голос, но тоже механический. Для звонков в данном направлении наберите 0 или 1, а затем номер абонента. Спасибо. Наберите 0 или 1, перепуганным эхом лепетала малышка. Наберите 0 или 1. Хики и его жертва сидели на кровати всего в метре друг от друга. Карен воинственно подняла скальпель. Джо, перекосившись от боли и гнева, прижал к паху подушку. «Тебе нужно в больницу», — процедила она, — «а то умрешь от кровопотери». Подняв подушку, Хики взглянул на порез и загоготал, как бешеный. «Не отрезала! Мой дружочек цел! Не отрезала!» Подушка поднялась еще выше, и смеяться тут же расхотелось. Правое бедро вспорото от паха до колена. Кровь так и хлещет. «Боже!» — лепетал Хикки. «Боже!» «Сам виноват!» — произнесла Карен. «Зачем меня сотовым ударил?» «Сука! Мы убьем твою девчонку, поняла?» Сердце будто окаменело. Пока Хикки пытался остановить кровь, она выбралась из кровати и, нагнувшись, нащупала револьвер. Нельзя допустить, чтобы этот изверг погиб, но когда он трясется от гнева, полагаться на его милость не очень разумно. «Иди в ванную», — поднявшись с револьвером в руках, приказала Карен. «Как можно туже повяжи над раной полотенце. Нужно остановить артериальное кровотечение». «Посмотри, что ты наделала», — кричал бледный от шока Хики. «Рану придется обрабатывать, но как заставить себя прикоснуться к Джо? Пока даже смотреть на него не хотелось». «Скорее, за полотенцем!» — закричала она. «Наложи жгут!» С прижатой к бедру подушкой Хикки, прихрамывая, выбрался из спальни. Стоны, плач и отборная ругань неслись за ним, словно шлейф. Вытерев простыней окровавленные бедра, Карен накинула рубашку и, не забыв револьвер, подошла к ванной. Джо перевязывал полотенцем бедро, получалось неплохо, по крайней мере, кровотечение остановить удастся. «Почему Хьюи не отвечает? Они что, не в доме? Твой брат куда-то повез Эбби?»